«Я тебя не люблю». Что это значит и как реагировать? Когда ребенок говорит маме «я тебя не люблю», это не означает ровным счетом ничего. Дошкольник не до конца понимает, что стоит за этими словами, и чаще всего использует их, чтобы выразить свои отрицательные эмоции, особенно если он огорчен, расстроен, обижен и не может получить желаемое. В моменты сильного раздражения, гнева или разочарования ребенок может говорить слова, которые отражают его мгновенные эмоции, а не реальные чувства. Он просто ищет способ выразить свое неудовольствие или обиду. Также он использует эту фразу, чтобы посмотреть на реакцию родителей. Ребенок, осваивая навыки общения, проверяет, насколько его слова могут повлиять на взрослого и что изменится после этого. Иногда ребенок может сказать что-то подобное, если чувствует нехватку заботы или хочет привлечь внимание родителей. В такой ситуации ребенка может порадовать даже отрицательная реакция взрослых, ведь он своего добился. Как правильно реагировать? Первое. Сохраняйте спокойствие. Не стоит принимать слова ребенка серьезно. Важно сохранять спокойствие и понимать, что это выражение временной эмоции, а не истинного чувства. Второе. Подтвердите свою любовь. Даже если ребенок говорит «я тебя не люблю», продемонстрируйте понимание и скажите ему, что вы все равно его любите, и он вам очень дорог. Например, можно ответить так. «Мне грустно слышать это, но я все равно тебя люблю, даже когда ты злишься». Третье. Помогите в выражении эмоций. Учите ребенка правильно выражать свои эмоции и чувства. Спросите его, «Ты злишься?» «Можешь рассказать мне, что тебя расстроило?» Ответы на эти вопросы сформируют у ребенка понимание, что вместо фразы «я тебя не люблю» можно выражать свои эмоции другими словами, которые будут более четко описывать его состояние. Четвертое. Не обижайтесь и не наказывайте. Важно не реагировать с обидой на ребенка и уж тем более не наказывать его. Ребенок исследует мир и проверяет вас. Он пока не понимает значимость своих слов и насколько они могут ранить. Наказание же только сформирует вину и у родителя, и у ребенка. Все только усложнит и приведет к еще большему непониманию. Пятое. Обсудите ситуацию позже. Когда эмоции улягутся, можно спокойно поговорить с ребенком и объяснить, что такие слова произносить нельзя, поскольку они сильно ранят и причиняют боль. Предложите ребенку другие фразы, которые выразят обиду и разочарование. Например, «мне обидно», «я разочарован», «я злюсь», «мне надо с тобой поговорить, потому что я расстроен». «Не люблю» у ребенка — это маска, за которой прячутся другие чувства или эмоции. Не сердитесь на слова, а поддержите ребенка и помогите ему снять маску, чтобы понять, что на самом деле его тревожит и злит.